А Сергей сидел в разгромленной столовке, ждал Любу. Она обещала прийти под утро к концу торжеств. Рядом с ним присоседился какой-то забулдыжного вида мужичонка, неизвестно как втершийся в компанию, да и обезноживший от обильной дармовой поиловки. Он смотрел на Сергея мутными и слезливыми умильными глазками. «Чего празднуем-то? Никак не пойму». Сергей отвернулся. Но мужичонка был приставучий. Пришлось ответить. «Провожают в армию. Понял или нет?» «Чего ж непонятного тут?» Забулдыга сцедил из десятка бутылок почти полный стакан полупрозрачной от водки барматени, вылокал его с прихлебом, скосоротился, поскреб ладонью в корыце и сунул в рот пучок зелени. «Майский, стало быть?» – попросил он задумчиво. «Чего майский?» – Сергей нервничал. «Набор, говорю. Майский, стало быть. Весенний». «Угу, я и сам майский», – уточнил Сергей. Мужичонка покряхтел, посупился, пошмыгал трубно носом и выдавил многозначительно, но совсем трезво. «Родился в мае, значит, парень, всю жизнь тебя мается». Глава первая. Зеленее травы. Так выкладываться, как в этот бесконечный суматошный день, ему еще не доводилось ни разу в жизни. Даже тогда, когда он занимался одновременно в секциях плавания и борьбы, когда приходилось, толком не отдышавшись и не усмирив дрожи в разгоряченных мышцах, бежать с одной тренировки на другую. Нет, там было легче и проще. Там он знал, что может остановиться в любую минуту, в любую секунду расслабиться, передохнуть или, в конце концов, сославшись на недомогание, вообще уйти. Неважно куда – домой, в кино, бродить по улицам, глазея на витрины и прохожих, да в тысячу самых различных мест. Здесь деваться было некуда. Сказывалось, наверное, и нервное напряжение, с непривычки, от бесконечной смены новых впечатлений, от резких, будоражащих душу команд, окриков, коротких и раздраженных перепалок с малознакомыми по существу ребятами, такими же внутренне взъерошенными и настороженными. Стоило лишь на мгновение остановиться, и накатывала непомерная, свинцовая усталость. Сами собой слипались веки и повисали руки, и все же он нашел в себе силы, и в краткий миг передышки, уже перед самым отбоем, примостился у тумбочки и на половинке тетрадного листа в клеточку вывел непослушными негнущимися пальцами «Люба, милая, любимая». Вот и прошел один день. Утром ты провожала меня. Знаю точно, что сегодня утром. А кажется, будто год прошел. Нет, два, три года, целая вечность. Все понятия о времени перепутались в моей голове. И лишь теперь я начинаю понимать, что это такое. Теория относительности. Это как в космосе. Кто мчится на световых скоростях, теряет дни, недели, а для оставшихся проходят века и тысячелетия. Только с нами все наоборот. Там у вас минуты и часы, здесь года, впрессованное в мгновение. Может, это лишь поначалу так, а? Не знаю. Ничего не знаю и не понимаю. Пока. Один день – вечность. Так сколько же этих вечностей нам придется прожить? Носок! Носок тянуть! В легкой, но уверенной походке сержанта – ощущалась вальяжность и даже некоторая снисходительность к стоящим перед ним салажатам. Он слегка щурил глаза, переводя взгляд с одного новобранца на другого, и краешки губ на обветренном и загорелом уже в мае лице чуть подергивались так, будто сержант вот-вот улыбнется, а то и вовсе расхохочется. Но он не улыбался. Да и вообще упрекнуть его в чем-либо было невозможно. Четкий неспешный шаг, прямая подтянутая фигура, ладно сидящая форма, серьезное лицо говорили сами за себя. Сержант работал. Работал на совесть, и ему было так же нелегко, как и стоящим на плацу под пекущим солнцем, молодым, только-только призванным солдатом. Даже не солдатом еще, а так, карантинником. «Рядовой Ребров, выше ногу!» Сержант ткнул кончиком сапога в подошву стоящего перед ним, и тот качнулся, раскинул стороны руки, стараясь удержать равновесие. «Стоять!» К Казалось, стоять так стоять, чего проще. Левая нога вытянута вперед, правая рука согнута в локте, кулак у блестящей пуговицы гимнастерки, левая рука наотмашь назад. Просто да непривычно, а вдобавок носок тянуть надо, да следить, чтобы вытянутая нога не гнулась колени, да чтоб спина не прогибалась и чтоб не качала. Морока! Капля пота выкатилась из-под пилотки, со стриженного взмокшего лба, повисев немного над левой бровью, спрыгнула вниз на ресницу, на ней и застряла. Моргнуть Сергей не смел, сержант смотрел на него в упор, прямо в глаза, и лоб у сержанта был абсолютно сух. «Так хорошо, бодрости, бодрости больше!» Сержант хмурился, супил выгоревшие брови, но в глазах его не было ни злости, ни даже сердитости. Глаза как глаза, ясные голубые, отражающие весь плац, а заодно и стоящего в журавлиной позе Реброва. Капля, наконец, сорвалась с ресницы и темным пятнышком застыла на навехонькой хлопчатобумажной гимнастерке прямо над сжатым кулаком. Сергей скосил на пятно глаз. И тут же из-под пилотки выкатилась вторая капля. Неужели не узнает? Свербило в его мозгу. Второй день ведь и ни слова. Сержант удовлетворенно хмыкнул себе под нос и отошел. Теперь он также придирчиво всматривался в стоящего справа от Сергея лопоухого парня, нескладного, мешковатого, покрасневшего от натуги. Парень под сержантским взглядом чувствовал себя явно не в своей тарелке и краснел еще гуще, мучительнее. «Делай!» – сержант выдержал паузу и язычно рявкнул. «Два!» Дробное эхо прокатилось по плацу, подошвы впечатались в его бетонные плиты, строй сменил ногу, и смена эта отозвалась гулким выдохом облегчения. «Ну, хорошо, полтора года, ну и что?» Сергей мучился от наплыва тягостных мыслей сильнее, чем от изнурительной и надоевшей позы. «Что это, 100 лет, что ли? Ведь не мог забыть, ведь я-то его помню, как не помнить? Пускай изменился, пусть форма – это привычки новые и все прочее, но мозги-то ведь не отшибло, поди!» Пот уже заливал лицо, струйки его стекали по вискам, к подбородку. Одна капелька повисла на носу, и как Сергей его не морщил, как не раздувал ноздри, стряхнуть ее не удавалось. Солнце пекло в затылок, его лучи сушили гимнастерку на спине, даже хотелось передернуть лопатками, чтобы отогнать их, как назойливых мух. Так ведь дергай, не дергай, а не отгонишь, и солнце, как лампочку, не выключишь. Было до того неуютно и тоскливо, что временами казалось, вот сейчас кто-то посторонний, но всесильный, добродушно веселым голосом из-за спины пропоет тихонечко. «Ну, ребятушки, дорогие, соколики ненаглядные, поиграли немного, и хорош, мотайте домой живенько, небось, мамки вас заждались там». Но голос такого не раздавалось почему-то, и все происходящее было далеко не игрой, реальностью, неприятной, гнетущей, но все же реальностью. Все, что было дорого, любимо и привычно, оставалось где-то за бортом. И Люба, и друзья-приятели, и родные, и надежды с мечтами, даже не осуществившиеся, попытки поступить в институт или продлить отсрочку. Все, все было за бортом, в какой-то совсем другой жизни. А на смену дорогому и любимому пришли плац, палящее солнце, пыльный, не приносящий прохлады ветер, незнакомые парни, жмущие сапоги и натирающие шею в ворот гимнастерки. И сержант Коля Новиков, упорно не желающий узнавать Сергея.